На этот счет у Энди был готовый, вполне разработанный план. И вот как мы привели его план в исполнение. Я достал синие очки, напялил черный сюртук, взлохматил себе волосы и превратился в профессора Пиклмана. Я переехал в другую гостиницу, зарегистрировался там и послал телеграмму Скаддеру, прося его пожаловать ко мне по важному делу, касающемуся изящных искусств. Не прошло и часа, он поднялся ко мне на лифте. Неотесанный мужчина, крикун, весь пропахший коннектикутскими сигарами и нефтью. «Алло, профессор!» — кричит он. «Что вы поделываете?» Я пуще прежнего взлохмачиваю волосы и смотрю на него через синие очки. «Сэр», — говорю я, — «вы Корнелиус Ти. Скаддер, проживающий в штате Пенсильвания в городе Питтсбурге». «Да это я!» — кричит он. «Давайте выпьем по этому случаю». «У меня, — говорю я ему, — нет ни желания, ни времени предаваться таким злокачественным и нелепым развлечениям. Я приехал сюда из Нью-Йорка по делу, касающемуся искусства. Мне стало известно, что вы являетесь обладателем египетской таблетки из слоновой кости времен фараона Рамзеса II. На ней изображена голова царицы Изиды на фоне цветка лотоса. Таких изображений было изготовлено только два. Одно из них считалось пропавшим. Недавно мне посчастливилось приобрести его в одном малоизвестном музее в Вене. Я хотел бы купить и то, которое хранится у вас. Какова будет ваша цена?» «Черт возьми, профессор!» — кричит Скаддер. «Неужели вы нашли его, и вы хотите, чтобы я продал вам свое? Нет, нет, Корнелиусу Скаддеру нет нужды продавать свои коллекции. При вас ли это произведение искусства?» Я показываю безделушку Скаддеру. Он внимательно рассматривает ее. «Да-да, вы правы, — говорит он, — это подлинный дубликат моей. Те же завитушки, те же линии. Я вам скажу, что я сделаю. Я не продам, но куплю. Даю вам 2500 за вашу». «Ну, если вы не продаете, я продам, — говорю я. И, пожалуйста, бумажки покрупнее, я не люблю терять время. Сегодня же возвращаюсь в Нью-Йорк читать в аквариуме публичную лекцию». Скаддер пишет чек, посылает его вниз, в контору гостиницы. Там его меняют, приносят мне деньги. Он берет свою египетскую штучку, а я беру деньги и еду к Энди в его гостиницу. Энди шагает по комнате и глядит на часы. «Ну?» — спрашивает он. 2500, — говорю я, — наличными. «У нас осталось всего 11 минут, — говорит он. Поезд сейчас отойдет. Бери чемодан и ходу». «К чему торопиться, — говорю я ему. Дело было честное. А если даже наша египетская штучка подделка, это не сию минуту откроется. Для этого нужно время. Скаддер как будто уверен, что она настоящая». «Она и есть настоящая, — говорит Энди. — Она его собственная. Вчера, когда я обозревал его коллекцию, он вышел на минуту из комнаты, а я сунул эту штучку в карман. Бери же скорее чемодан и бегом». «Так зачем же, — говорю я, — ты выдумал, будто нашел вторую у закладчика антиквара?» «Ох, — отвечает Энди, — из уважения к твоей честности, чтобы тебя совесть не мучила. Идем же, идем!»